Глава 4. Пока мужчины были увлечены спором, я решила не тратить напрасно время и ущипнула себя, чтобы проснуться. Зашипев от боли, потерла пострадавшее место и, поднявшись со стула, медленно подошла к окну. Сквозь стекло ничего не было видно, но, заметив какой-то рычаг, я повернула его, и окно сложилось наподобие гармошки. Полной грудью вдохнув свежий воздух, выглянула на улицу. Моему вниманию предстал обычный летний пейзаж. Поле, зеленая трава, деревья, речка неподалеку и в метрах 500 отсюда большой палаточный городок. Но зато необычны были лошадки, пасущиеся на лугу, крылатенькие такие. Сглотнув, снова глубоко задышала. Закрыла глаза, открыла. Лошадки стоят. Вот теперь стало действительно страшно. Прежде всего от того, что, похоже, чокнутые здесь вовсе не магистры, а я. Ну или сумасшествие заразно. «Ты это тоже видишь?» — спросила Зинка из-за моей спины, выглядывая на улицу. «Ты про лошадок?» — уточнила я. «Ага. Интересно, на что им крылья прилепили? И главное, смотрится-то как натурально. Их общество защиты животных на них не хва...» Зинка осеклась, не договорив, и замерла, открыв рот, наблюдая за тем, как одна лошадь взлетела и переместилась к речке, чтобы попить воды. «Да, и почему коровы не летают?» — ошарашенно хмыкнула я и предупредила. «По улице ходим только под зонтиками». «Лаиры!» — внезапно позвал нас магистр Залинар, который, наконец, завершил свой важный спор с коллегами. «Так вы не ответили на мой вопрос. Какое вознаграждение за свой труд предпочитаете?» «Золото, бриллианты!» Вдруг выпалила подруга и глупо хихикнула. Должно быть, это у нее нервное. Мужчина даже бровью не повел и принялся что-то строчить в подготовленном листе пергамента. Что примечательно, в чернильницу он обмакнул перо только раз, и этого хватило на целый лист. Наверное, магия. «Ваши имена, Лаиры?» «Зинаида», — тут же призналась девушка, а, покосившись на задумчиво молчащую меня, добавила. «Людмила». Я бросила на нее предупреждающий взгляд. «Вот же балаболка! С ней только в разведку идти!» Вскоре магистр закончил писать и, протянув нам лист, попросил. «Подпишите». Зинка было дернулась к столу, но я успела схватить ее за руку и принудительно вернуть на место. «Подождите, уважаемый Лаир Залинар», — осторожно начала я. «Но тут вышло небольшое недоразумение. Мы совсем не те, кто вам нужен. Понимаете, мы не лекари, а студенты. Нам до лекарей, тьфу, до врачей еще 2 года учиться. Так что для всех будет лучше, если вы нас вернете назад и вызовете кого-то другого, более подходящего». Улыбка на губах старичка померкла, и он удивленно захлопал глазами, нахмурился, покосился на других магистров за нашей спиной и возразил. «Нет, Лаиры, темный властелин не мог ошибиться. Ритуал всегда срабатывал как надо и в наш мир притягивало только тех, кто действительно нужен. Так что не следует скромничать, уверен, вы справитесь. К тому же артефакт, используемый при ритуале, сейчас разряжен. Для магического насыщения ему понадобится в среднем 3 года, так что вернуть вас раньше в любом случае не получится. Поэтому подписывайте договор, мы вам быстро все покажем, познакомим с помощниками и сможете уже сегодня приступить к работе. А нам еще перед властителями отчитываться за ваше обустройство предстоит». И тут бюрократия. Лишь бы перед начальством отчитаться, галочку поставить, дальше неважно. Только и мне оставаться здесь на 3 года совсем не хотелось. Это же какую панику поднимут родители? А как мне потом влетит от папы? Страшно представить, там никакие золото-бриллианты не помогут. Тут Зинка пихнула меня в бок и потащила в сторонку. «Ну и что ты кочевряжешься?» – зашипела она. «Выгодное предложение. Вернемся богатыми людьми, станем независимыми, да и родителям поможем. Подумаешь, 3 года, считай это затянувшейся практикой. Зато представь, сколько мы за это время интересного увидим, может, и чему новому научимся. Это же другой мир. Подумай только, такой шанс раз в жизни выпадает». «Угу, А как мы будем больных и раненых лечить, ты не думала? Мы же еще ничего не знаем и не умеем», — привела свой аргумент я. «А родители? Они же с ума сойдут». «Ну, положим, что-то мы все-таки умеем и знаем. Недаром же 5-й курс окончили. К тому же у меня сумка с учебниками с собой. Считай, не пропадем. А родители...» «Да, это проблема. Слушай, Милка, какие у нас варианты? Они же не отстанут. Это сейчас с нами по-хорошему разговаривают. А вдруг, если упремся, решат избавиться от нас, как их темнейшество советовал. Нас и так на одну больше, чем они планировали. И что ты предлагаешь?» «Как что? Соглашаться, конечно, подписывать договор, а там видно будет. Освоимся, разведаем обстановку, узнаем, что здесь и как. Может, найдем способ вернуться домой раньше. А если нет, что ж, 3 года пролетят быстро, зато какой незабываемый опыт приобретем». «Ага, опыт, как же. Скорее уж проблем на 5-ю точку», — проворчала я. «Не узнаю тебя», — выпучила глаза Зинка. «И куда весь твой оптимизм делся? Что за настрой? Все хорошо будет, вот увидишь!» «Видимо, к тебе перешел», — вздохнула я, понимая, что Зинка права, деваться и правда некуда. «По крайней мере, пока».